35. Главные задачи проработки книги. Главных задач проработки научной книги, вместе с темой всякого настоящего серьезного чтения, ее три. Первое. Книга должна быть правильно и отчетливо понята. Второе. Мысли и сведения, содержащиеся в ней, должны отработать в нашем уме, в нашей психике. Третье. Во многих случаях должна быть произведена оценка ее содержания. Все эти три задачи на практике нераздельно слиты одна с другой. Работая над одной из них, невольно приходится затрагивать остальные. Но то одна из них, то другая может выдвигаться на первый план. Рассмотрим эти задачи подробнее.